Пауза. Пару динамик на синей волне, настроены радиоприемники. Миром я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну. Это программа Да. Друзья, наши радиослушатели, кто подключился на нефтерадио.онлайн, с вами Mixmaster Freak, как всегда, по воскресеньям 12.30 по луганскому времени и плюс 2 часа разницы с Уфой, а потому как мы вещаем на нефтерадио.онлайн, это уфимская радиостанция, уфимское радио студенческое, да, те, кто не знал, то я вам напоминаю и объясняю еще раз. Нефтерадио – это свободный молодежный проект, территория для общения, который создают студенты опорного Уфимского государственного нефтяного технического университета. И не только, также Микс Мастер Фрик, ваш покорный слуга, да, диджей из Луганской Народной Республики. Так вот, мы вещаем не только на нефтерадио.онлайн, но также трансляция в интернете идет на freakradio.blogspot.com. Это радиостанция Луганской Народной Республики, первое хип-хоп сепаратистское радио в мире. Вот, и также в социальных сетях отправная точка от Freak Radio идет в социальные сети. Стримы мы размещаем в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, а также в Твичере и Перископе. Возможно, слушать прямые, смотреть и слушать прямые трансляции. Видео не всегда у нас прямых эфиров идут. Там в основном чатик и музыка. Да, в чат вы можете тоже подключиться и общаться с нами. Заходите на нефтерадио.онлайн. Там есть чат, в который можно писать. Вот, также можно по номеру телефона связаться, который привязан к телеграм-мессенджеру, а также к WhatsApp-мессенджеру. Номер телефона плюс 3-8072-101-22-63. Либо напишите мне свой номер телефона или свои контакты, неважно. И я с вами свяжусь, пообщаться можем на любую тему. Вот, не обязательно о хип-хоп-культуре, потому как мы... Вот радиостанция, которая создает интерактив, свободный молодежный проект, как я уже вам сказал. Друзья, сегодня будем говорить мы про Боб Макара из Дубны в самом начале, который стал местным Бэнкси, и его граффити никто не закрашивает. Буквально сегодня утром посмотрел я репортаж из города Дубны. 25 минут видео, очень-очень мне понравилось, очень интересный репортаж, советую тоже посмотреть вам всем, где его можно найти, этот репортаж. Все очень просто, заходите на Freak Radio с Q на конце в социальных сетях ВКонтакте, вот, и там на стеночке опубликована эта запись от 1 июля. В 0.23. Также размещу эту запись буквально после эфира или в течение эфира в нашем телеграм-канале Freak Radio и на freakradio.blogspot.com, а также на нефтерадио.онлайн в чате. В общем, во всех наших социальных сетях и на всех наших электронных ресурсах, возможно, посмотреть будет этот репортаж. Особенно, я думаю, будет интересно тем, кто... Вот, любит граффити, да, я сказал Дубна, Дубна называется этот город на самом деле, чтобы вы вот правильно слышали и называли ударение, а то я вот с ошибками иногда говорю. Так вот, Дубна — это Наукоград даже, даже так, друзья, ничего себе, это целый технополис в России, вот, на севере Московской области. 121 километр от Москвы, крупнейший в России центр по исследованиям в области ядерной физики. Население там 74 тысячи, почти 75 тысяч человек. Это, кстати, на 2018 2020 год. Расположен этот город Дубна на реке Волге, ограничен реками Дубной и Сестрой, каналом имени Москвы и Иваньковским водохранилищем. Единственный населенный пункт Московской области, расположенный на Волге. Вот. Ну, историю города не буду вам зачитывать, кому интересно, посмотрите сами. Именно в Гугле или в Яндексе, неважно, в общем, в интернете. Так вот, живет в этом городе физики ядерщиков в Дубне таинственный уличный художник. Разрисовал он заборы и стены практически всего своего города, превратив скучные городские пейзажи в бесконечную картинную галерею. В лицо его знают немногие, и лишь некоторым знакомо прозвище дубненского Бэнкси, Боб Макар, да? Если вы не знаете, кто такой Бэнкси, то я вам расскажу. Бэнкси — это псевдоним английского андеграундного художника, который скрывается, никто его никогда не видел. Практически, буквально единицы, наверное. Занимается этот художник андеграундный стрит-артом. Политически он также активист и режиссер. Вокруг его биографии ведется много споров. В частности, ведутся споры о настоящем имени и происхождении этого Бэнкси. Есть у него и свой сайт. Вот banksy.co.uk. Считается, что он родился в английском городе Бристоле. Но мы говорим сегодня не о Бэнксе, а о русском Бобби Макаре. Почему Боб? Потому что это его псевдоним, на самом деле его настоящее имя Борис. Так вот, Дубная, в котором проживает в городе Боб Макар, русский граффити-райтер. Это город физиков-ядерщиков, как я вам уже сказал, на Волге, главный научный центр которого – Объединенный институт ядерных исследований. Какое-то время назад в Дубне появился свой собственный Бэнкси. Его первые рисунки граффити возникли на стенах домов лет 10 назад. Информации о нем немного, известно, что он местный, из Дубны, зовут его Борис Макаров. Творческий псевдоним Боб Макар. Старые дворовые тепловые подстанции в Дубне теперь выглядят по-новому, а разрисованные стены в подъездах напоминают одну большую картинную галерею. Отношение у жителей Дубны к стрит-арту разное. Одни считают Макарова нарушителем, а его рисунки никому не нужной мазнёй. Другим его творчество улучшает настроение. Макарову 56 лет, почти уже, да, пенсионер. Родился и вырос в Дубне, к своей настенной живописи относится просто, поэтому все сравнения с Бэнкси считает преувеличением. Ему нравится тема лихих 90-х, к ним он то и дело возвращается в своем творчестве, может быть потому, что в то самое время на его глазах рушился привычный советский строй. «Новое будущее явно пугало», — говорит Боб Макар, цитирую его слова. «Все предприятия развалились, старики были в шоке, не знали, будет ли им платить пенсию новое государство, потому что старого не стало. И там уже кто куда, кто что смог. Кто-то убежал из страны, кто-то остался, кто-то спился, кого-то застрелили, да? А потому как были и рэкеты, бандитские разборки». Не зря ведь называют лихие 90-е. Много было всякого, действительно лихие времена, говорит Боб Макар. Многое в Дубне построено руками заключенных, в том числе и канал имени Москвы. Об этом городе знают и помнят. Может быть, поэтому, говорит Макаров, он всегда сопротивлялся системе и не любил ходить строем. Сегодня при помощи интернета и социальных сетей Боб Макар получает новые заказы и организует выставки, чтобы было на что жить. Помогают ему в этом его семья, а именно дочь. Вот, ну, посмотрев фильм, я не увидел, что у Боба Макара есть жена, наверное, все-таки не вытерпела его творчество, потому как он тоже говорит, что он очень вредный, и вытерпеть его сложно. И именно дочь вместе со своим мужем помогает Бобу Макару находить через интернет заказы на стрит-арт. Все он делает исключительно бесплатно. Представьте, весь город раскрашен этими картинами. Очень красиво, кстати. Но суть в чем, что он тратит очень много краски, да, а краску надо за что-то покупать, нигде не работает, да, Боб Макар, ну, именно занимается только творчеством, своим художеством, и вот те деньги, которые, да, ему приносят его творчество, там, когда он зарабатывает стрит-артом, да, Вот, все эти деньги он тратит на еду, на жизнь немножко, да, ну и на краску, которую распыляет на стены своего города Дубны. Так вот, Макаров сам, Боб Макаров, говорит, что он всегда сопротивлялся системе и не любил ходить строем. Сегодня при помощи интернета и соцсетей Боб Макаров, повторюсь, получает новые заказы. Уличный стрит-арт, по его словам, для души, а не для денег. Директор Дубнинской спортшколы Алексей Чарыков отдал обшарпанные стены спортзала под роспись Бобу Макару. Вот, он говорит, что когда стал директором спортшколы, то некоторые объекты находились в плачевном состоянии. И говорит, почему в Англии Бэнкси может творить, а у нас Боря не может. Мы решили, что у нас не хуже, чем в Англии. Да, и это хорошо, что поддержали художника. Кстати, добавлю, что он не только занимается еще и творчеством, да, стрит-артом. Вот, это, естественно, и тоже относится к хип-хопу, да, потому как граффити — это так или иначе элемент хип-хоп-культуры. Помимо этого, Боб Макар еще и занимается боксом, а именно учит детей. Говорит, что сначала пришел один, второй, да, попросили немного потренировать, ну и потом затянуло. И вот он продолжает. Вот такие вот люди живут в России, да. Все, на энтузиазме. Никакой коммерции, да, в первую очередь все делаем мы для души, а потом уже делаем деньги, да, ну, то есть деньгам у нас отводится всегда последнее место, ну, такие вот мы, видимо, русские люди, широка страна родная наша и широка также и русская душа, наверное, поэтому мы и нищие, потому что в первую очередь и думаем о том, как бы помочь ближнему, да, или как бы выполнить ту или иную поставленную задачу своими силами и за свои средства, и, ну и даже раз в ущерб себе. Кроме того, глава городского округа Дубна Максим Данилов уверен, что когда твой глаз отвлекается на нечто прекрасное, ты не забываешь, что ты человек в первую очередь, да и зачастую это просто помогает жить, поднимает иммунитет. Помогает жить и поднимает иммунитет именно это творчество и эти граффити по всему городу и Бобу Макару. Заходя в его подъезд, там можно просто фонарить. Это, опять же, передаю вам впечатление. Посмотрев репортаж, вот фильм, да, про него, заходишь, и там и сам подъезд, да, до входа в подъезд, и потом, когда заходишь в подъезд, все стены именно разрисованы, и причем разрисованы так, как будто ты попал вот в какую-то картинную галерею. Ну что ж, ссылочку прямо сейчас оставлю на Боба Макара вам на нефтерадио.онлайн, да, Боб Макар из Дубны стал местным Бэнкси, уже опубликовал в чате нашем на нефтерадио.онлайн, поэтому можете заходить, смотреть и удивляться. Возможно, вас тоже вдохновит Боб Макар, и вы тоже начнете рисовать. Я вот тоже в последнее время стал практиковать один из элементов хип-хоп-культуры, как граффити, да. Вот, подзабил пока на скретчинг, да, хотя тоже надо еще учиться и еще раз учиться, но вот почему-то захотелось вот порисовать. Мои, конечно же, работы не такие шикарные и шедевральные, как у Боба Макара, но это вот просто самовыражение. Вот, хочется просто порисовать и попробовать свои силы в этом. Почему нет? Вдруг тоже откроется какой-нибудь талант и у меня, да? И, конечно же, я не собираюсь никакие там картинные галереи или выставки открывать, но просто хочется. Иной раз просто взять баллончик и пш-пш-пш-пш попшикать, да, краску пораспылять именно на стены. Друзья, у меня есть для вас презентация нескольких песен из Нью-Джерси. Мой дружбан Док Стрэндж прислал мне буквально три трека, вот, новых, да. Вот, послушаем, что там в Нью-Арке делается в плане хип-хопа прямо сейчас, друзья. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Crystals dangle from my neck, my lucky charms. I stand gargantuan amidst these leprechauns. Chest naked, flexing, puffing marijuana. Blunt my magic wand. The DA double on me, I'm a don. Could double entendre Sandra out that sundress. I heard she had more babies in her than the funplex. Ignore a text, I'm too busy making fun stretch. You still dealing with that baby, still won't let you fuck stress. I confess the murder. Career killer, only God could judge me. I see him clear in the mirror. Former haters screaming this show, yeah, nigga. Yeah, Dickler, come split a blunt or a beer with us. They sharing liquor and loud. I swear this shit getting wild. This weird when you no longer mix with the crowd. Now, and bang the cow before they see you take a bow. I'm center stage serving plates pure as halal. I'm so low, I'm so low, I'm so low. Solo, I'm dolo, I'm dolo, dolo, I'm dolo, dolo, I'm solo in that photo with that folo, like Bobo, we fuck dolo, no cholo, get moto, on GoPro, out shit making my moves, niggas is praying I lose, I got so many jewels, out of this solid tool, so, solo, I'm solo, I'm solo, I'm solo, I'm dolo, I'm dolo, dolo, I'm dolo, dolo, dolo, I put my life on the line, then I put my life on the line. Shout out to Prodigy's line, but I don't be writing my rhymes. I speak it into existence, relate to the mic from the mind. See, this is insight from beyond, that could give sight to the blind. I'm verbally scribing for gods, and Jersey defying these odds. It's like I was channeling dope, they ask what I'm doing, I answer the most. High as the Himalayas, third eye on the creator. Aiming at altitudes, about to shoot at what you think is Nathan. Finger waving, just shooting my shot. Like who gonna block? You hitting braids and I'm switching statements. You foolish, I'm not. Then truly go pop. You think you hot now? Think you hot? Cops they get locked down. I get this type of game to underling, so I went from king to a god now. Hopping out of different worlds, call me Kadeem Hardison. Could leave all of this. Out. I dreamed all of this. The definition with a dream artist. As far as these bars, I'm the Blade Runner. Hove held it down 8 summers. Ridiculous infinite, I'm feeling myself. Just give me I'm a minute. So low. I'm so low. I'm so low. Solo, I'm dolo, I'm dolo, dolo, I'm dolo, dolo, I'm solo in that photo with that folo. Can't rock with y'all niggas. Dolo, no cholo, get moto, GoPro, out here making my moves. Niggas is praying I lose. I got so many jewels, out of this solid tool. So, solo, I'm solo, I'm solo, I'm solo, I'm dolo, I'm dolo, dolo, dolo, I'm dolo, dolo, dolo. I against y'all. Sound tenets and depths of the self so deep you can drown in it. Reading about chemic, Kush screaming like loud tenets. Interest eclectic style is alchemic. My mind on how can it be that I ain't pop. Hard on if you love it, it don't matter, you can't stop. Eyes on the prize, forever is the present. We forever live in presence and forever's in the present. Life hack 101, learn to live in the moment. The past don't need your atonement, the future know your condonement. Whatever's gon' be, to adjust it's a must. Lately I've been on one, like, and God we trust, bruh. Keep it a buck, I don't think they be keeping up. They just smile, nod, and grin when they see other people pump. That's the power of perception, neck to neck with the pussy. Keep tricks under my sleeve for whenever they overlook me. Critics say I'm underwhelming, but never have overstood me. He the best in Jersey Shore, tracks body ugly as Snooki. Look me in my eyes, tell me what you see. Is it the fame or the name or what's underneath? I mean, peek past these layers of pain and see a pure soul, an indigo, all grown up. Diggler was born old, baby face age, older ladies jock me. I got PYTs that call me Baby Gandhi. The Dalai Lama with the llama tuck, try and keep this prana up, evolve at all costs, scouts on the ground. Eyes, I ain't lying, lying, lying, I'm just out here. Mugshot, murder still in my eyes and whatnot. Funk Doc taught me there's a dark side. A subtle warning for a youngin' that would eventually end up comfortable. In muddy waters, I'm waist deep like O2. Made the major leagues without Joe Boo. I'm Joe Doo, Mars of the Jaws, but these bars been more clutch. See, the pigs piss tons of D on that tour bus. But when the law rush, they tactics is all fucked. When they come to realize, only cracking the chorus. Yeesh. Diggler scheming, they triple beaming my triple meanings. A trilogy, I've been that spoon, a trilogy. The EP, all I see, and that's epic. Scratch records, Diggler docs, the return of the black message. Nat Turner with the burner design, the rhyme different from these youngins out here fucking the game up, my nigga. You know what I'm saying? Respect up there. Up, we're gone, up, we're set. Yeah, so it's set. Docs, Diggler. Big up yourself, you can't stop now, you know. I don't even think people understand what I'm going right now. Docs Diggler, up, here, don't stop, and that me say, me shimmy, say stop. I don't want you slow down at all, give them the real. Papa's got a brand new bag, Docs inside his candle wax. Sorry, mom, my pants do sag when paparazzi's cameras flash. Honest, I'ma switch it up. Promise, I'ma mix it up. Spiffy tucks. One day, I'ma even quit this sticky stuff. But the day just ain't that day. IDC, who feel away? That E and J and Mary J plus PYT. I'm A-OK, man. Hey, don't hate, participate. Spark with your mate. Hey, greatness, I articulate. All different ways. Hey, artist, actor, activist. The largest bars, the Atlas fist. And stars involved in fashion script. The Martin Marcus, Malcolm Mix. And by mistake. think I bag a chick. If she mad as shit, mad as shit. About to have a fit, chill, what's after this? Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Все прямо из радиостудии Mixmaster Freak, а также происходит по воскресеньям на 12.30 по Луганску. У нас, кстати, одинаковое время с Москвой, да, и плюс 2 часа разницы у нас с Уфой, потому что мы вещаем также в Уфе, в Республике Башкортостан, ЛНР и Башкортостан, Луганская Народная Республика и Республика Башкортостан построили радиомост и... Сегодня в прямом эфире вы слушаете то, что происходит у нас, в частности. Да, мы говорим сегодня про стрит-арт, про уличных художников. Поговорили про город Дубны, в котором живет Боб Макар, русский Бэнкси. Но не один есть русский Бэнкси. Много, оказывается, русских Бэнкси в России. Вот. Я даже не знаю, почему сравнивают их с Бэнкси. Ну, понятно, что он известная там личность и очень вот знаменит. Но мне кажется, у каждого человека есть своя собственная оригинальность и неповторимость. Наверное, это все-таки как ориентир, что ли. Так вот, еще один граффити-райтер из России, Паша 183, мир ему и царство небесное. К сожалению, он ушел из жизни в 2013 году в возрасте 29 лет, хотя пишут некоторые смешники, что в 30. Так вот, Паша 183, вот я как не знал о нем ничего до сегодняшнего дня, до этого прямого эфира, и когда прочитал, сразу почему-то подумал, 183, с Таки 83 провел аналогию, да, с греком, который был первым граффити-райтером, именно засвеченным в Нью-Йорке, да, нельзя говорить о том, что он первый рисовал, хотя многие часто говорят о том, что он первый граффити-райтер, который забомбил практически все стены, вот, в Нью-Йорке, да, так как он был этим, скажите, риэлтором, в общем, человек, который развозит все по городу, вот вылетело из головы совсем, да, продукцию, так или иначе. Вот, распространял он не только... Курьер, вот, слово вылетело совсем из головы. Наверное, это из-за жары. Так вот, когда он, работая курьером, развозил свои товары, не знаю, что он там возил, так вот он еще и писал везде Таки 183, Таки это было его имя, да, а 183 число, то бишь его района, да, и впоследствии множество граффити-райтеров также начали писать свое имя и цифру именно, да, код, допустим, ихнего района. Да, но это не значит, что именно Атаки 183 придумал эту фишку. Он просто оказался тем человеком, который попал в нужное место и в нужное время. Его заметили смешники и взяли у него интервью, написали о нем в газетах, в журналах, ну, в общем, и поперло, да. Ну, сами знаете, что такое средство массовой информации, да. Так вот, Паша 183, у меня сразу аналогия с Атаки 83. Появилось Павел Александрович Пухов, его настоящее имя. Родился 11 августа 1983 года в Москве и погиб 1 апреля 2013 года. Погиб или скоропостижно скончался. Вот об этом сейчас почитаем и точно узнаем. Так вот, там же в Москве случился инцидент его смерти. Это российский художник, работавший в области граффити, уличной инсталляции. Инсталляция – это форма современного искусства, представляющая собой пространственную композицию, созданную из различных готовых материалов и форм, и являющую собой художественное целое. Так вот, а также работал он в области живописи. Из его биографии известно следующее. Павел Пухов, более известный под псевдонимом Пи-183, да, или Павел 183, повторюсь, родился 11 августа 1983 года в Москве. Получил образование в области дизайна, но никогда не использовал методы, которыми овладел во время учебы. Работал системным администратором, дизайнером, реставратором, художником-постановщиком. Павел 173 получил мировую известность в январе 2012 года благодаря британским СМИ, опубликовавшим материалы о нем. The Guardian, да, даже так, это ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, сравнила Пашу 183-го с известным английским уличным художником Бэнкси. В свою очередь, друзья Паши 183-го назвали Бэнкси английским Пашей. Вот я об этом еще и говорю. Кто тут еще под кого косит, да? То, может быть, Бэнкси проникся художественными Павла 183-го. Так вот, также Павел 183-й известен как создатель декораций в стиле стрит-арт к зонг-опере «Тодд». Это рок-мюзикл хоррор-панк-группы «Король и Шут». Сейчас почитаем подробнее об этом «Тодде». Этот «Тодд» рок-мюзикл, его основой послужила пьеса Кристофера Бонда, которая в свою очередь является переложением городских легенд о серийном убийце Суини Тодди, вымышленный персонаж, впервые появившийся в качестве главного отрицательного героя в серии небольших рассказов «Жемчужная нить». Театральная премьера состоялась в ноябре 2012-го в Московском театре киноактера. Главную роль в мюзикле исполнил фронтмен группы «Король и Шут» Михаил Горшенев. Вот так, от хип-хопа до панка, да, перебрались с вами, это, наверное, воля проведения, потому как вчера буквально читал книгу про рок-музыку, и там тоже про историю панк-музыки как раз-таки сейчас прохожу по этим страничкам. Ну, там английский рок против расизма и против ракет, в общем, против ядерного оружия. Именно в книге там рассказывается о том, что рок-музыканты выступали с концертами и призывали остановить войны и остановить насилие. Кстати, о войнах. Буквально вчера, вот 4 июля, нас реально бомбили. Вот, мы все так же продолжаем жить на линии фронта в Луганской Народной Республике и вот в городе Кировске. Вот, украинская армия вчера обстреливала наши поселки. Были и попадания в жилые дома, и вот у себя над головой около 7 снарядов слышал, как пролетали, и вот реально стояли с женой и слушали, как они пролетают, и только молились Господу Богу, чтобы, не дай Бог, не прилетело что-то к нам в город, да. Было очень страшно, признаюсь вам, этот свист просто не передать, а потом еще и разрывы, да, близко где-то падало, вот, и никому не пожелаю испытывать подобное, друзья, если честно, надоело уже эта война, уже, да, она 6 лет уже идет, и все просто устали и ждут, когда же все-таки настанет мир на нашей планете Земля, друзья, везде, да, посмотрим и войны, и какие-то идут вот, там движения в Америке, он там, да, то коронавирус был, теперь этот Black Lives Matter, All Lives Matter, об этом, может быть, еще, если будет время, поговорим сегодня с вами. Так вот, ну, отвлекся немножко за живое, взяла меня война и отвлекся. Так, Павел 183-й. Создал декорации в стиле стрит-арт к зонг-опере «Тодд», поставленной по идее Горшка в 2012 году. Горшок — это Михаил Юрьевич Горшенев, музыкант и лидер рок-группы «Король и Шут». Кстати, он еще и старший брат лидера рок-группы «Кукрыниксы» Алексея Горшенева. «Кукрыниксы» я, по-моему, что-то слышал, несколько композиций из этой рок-оперы. Так вот, скончался Павел 183 на 30-м году жизни, хотя вот расходится, пишут на 30-м, а, ну на 30-м, 29 лет ему было все-таки. Жизнь его оборвалась 1 апреля 2013 года в Москве, Причины смерти не опубликованы. Предположительно, он умер от остановки сердца. Также есть сведения, что его смерть не носила насильственный характер. Похоронен на кладбище Ракитки в Новой Москве. Из его выставок пишут следующее. Проходили какие выставки? В январе-феврале 2013 года в мэрии французского города Ле Кремлен Бисетр даже состоялась совместная выставка живописных работ уличных художников Павел 183 и Небай в рамках фестиваля Русинко. С 6 марта по 25 мая 2014 года прошла первая персональная выставка Паши 183 в музее, в Московском музее современного искусства. Организована она была его близкими и друзьями в памяти художники. Это уже после его смерти. С 27 июня по 31 августа 2014 года прошла персональная выставка Паши 183-го во Владивостоке в Центре современного искусства «Заря». И работа «Стены не спят» находится под постоянной экспозиции в Музее уличного искусства. Музей стрит-арта. Даже такое есть сегодня, друзья. Вот граффити распространилось сильно по планете Земля и сегодня перешло уже в более развитые стили живописи, например, как стрит-арт, да, и музей стрит-арта в том числе существует сегодня в России, в Санкт-Петербурге, на шоссе Революции, доме 84. Работал также Павел 183 в театре. В 2012 году принял участие, повторюсь, в создании зонг-оперы «Тодд». Мюзикл был впервые показан 6 ноября 2012 года в Московском театре киноактера. Павлом были разрисованы декорации, создающие своеобразную хоррор-атмосферу, в частности, среди сделанных рисунков, различные хулиганские надписи, тянущиеся к небу призраки и огромный череп. Можно сказать, что эта работа является одной из наиболее знаковых, обратив на Пашу 183-го внимание со стороны театрального и музыкального сообществ. Кроме того, она стала своего рода памятником ушедшему, так же, как и Горшок, через год после премьеры художнику. Постановка была возобновлена в 2014 году и продолжается до сих пор. Кстати, Бэнкси, знаменитый английский Бэнкси, вскоре после смерти Павла посвятил его памяти работу P-183 RIP. То бишь, Павел 183, rest in peace, спи спокойно, да, царство небесное. Память Павла группой художников была оформлена мемориальная стена на винзаводе даже, представляете? Сейчас посмотрим. Да, винзавод этот, это, оказывается, центр современного искусства в Москве. Я думал, это завод, где все-таки виньишка. Ободяжит, оказывается, он был открыт в 2007 году, находится на территории бывшего пивоваренного завода, впоследствии винного комбината «Московская Бавария». Это объект, кстати, культурного наследия, друзья. Что пишут о загадочной гибели румского Бэнкси, Павла 183-го? Повторюсь, его настоящее имя Павел Александрович Пухов. Обстоятельства смерти, как говорится в сообщении РИА Новости, разглашаться не будут. Ну, опять же, это читаю за 2013 год публикацию. По предварительной информации, распространившейся в интернете в ночь с 1 на 2 апреля, которая официально пока не подтверждалась, художник повесился. А источник московского комсомольца и стрит-арт команды 310, одной из самых известных в неформальной среде уличного искусства, слышал от друзей другую версию, будто он отравился. А художники, который предпочитал не называть свое имя и подписывал работы P-183, было известно немногое, только имя Павел и возраст 29 лет. Также известно, что у художника было высшее образование по специальности коммуникативный дизайн. Уличным искусством он занимался последние 15 лет. Анонимность не помешала Паше 183-му получить популярность не только в России, но и за границей. Его проекты стали известны зарубежным искусствоведам в декабре 2011 года, после чего о нем стали писать западные газеты «Телеграф», «Нью-Йорк Таймс», «Ле Фигаро» и «Гвардиан», с чьей легкой руки он и стал русским Бэнкси. Как говорил художник в одном из интервью, он не думал подражать Бэнкси и предпочитал черпать вдохновение в музыке Егора Летова и Константина Кинчева. Свои произведения Паша 183 создавал на промышленных объектах, заброшенных зданиях, метро, мостах, заборах и школьных дворах, преимущественно в Москве, но также и в Петербурге, Екатеринбурге и Париже. Многие работы художника уничтожались коммунальными службами или исчезали с течением времени, так что увидеть их можно только на фотографиях. Одна из самых известных работ Павла – «Очки», представляла собой нарисованную на снегу оправу с дужкой в виде уличного фонаря. Впоследствии, вернее, последнее время художник был очень востребован, выставлялся и участвовал в фестивалях в России, Америке и Европе. Вместе с галереей современного искусства Sixteen Line в Ростове-на-Дону готовился большой проект, который должен был собрать всех ведущих российских уличных художников. Паша 183 должен был стать хедлайнером этого проекта. Вот, рассказывал об этом старший научный сотрудник отдела новейших течений Кирилл Алексеев и добавил, что в стране нет, ну имеется в виду в России, нет фигуры равноценной Паши, он художник европейского уровня, интуитивно чувствовал последние тенденции, он не боялся делать крупномасштабные пространственные вещи, а именно это сейчас в тренде на Западе, хотя на самом деле его карьера только началась, вот лет через 10, уверен, он стал бы мега знаменит. На счету Паши 183-го десятки граффити и уличных инсталляций, одна из них «Правда за правду» появилась 19 августа 2011 года в годовщину путча на станции метро «Красные ворота». На стеклянных дверях выхода были нарисованы фигуры ОМОНовцев со щитами, которые пинали выходящие из метро пассажиры. Еще одна известная инсталляция – гигантские очки, нарисованные на снегу, около столба с фонарем, об этом уже вам говорил. Более долговечной работой Паши 183-го оказались бетонные плиты, разрисованные под шоколадку «Аленка». Вот так, друзья, проходят будни художников, да, рисуют, а потом вдруг бах, и их не стало. Ну что ж, а мы продолжаем с вами нестись по волнам хип-хоп-музыки. У нас дальше в радиоэфире будет группа Bangy Hap, и песня их называется «Весело». От такой пессимистической и печальной вот истории перейдем к позитивным нотам. Раз, два, три, и вот опять мы с вами, мы Bangy Hap. Мы будем вашими устами, будем говорить о том, о чем любим молчать. Не что-то лыбу тянет, и нам хочется торчать. Весело, весело, весело, весело, как никогда. Зеленые поля, зеленые города. Иллюзия моя, меня так просто. Лучше закрою глаза, где будет все наоборот. Эй, борода, постой, погоди. Мы вместе улетим туда, где холодные дожди. Где зеленые поля, и мы поем там ля-ля-ля. Где говорим о том, о чем молчим. Но почему мы говорим, когда нас прет? Переделать этот мир, сделать все наоборот. Сделать так, как мы хотим, как говорила наша мать. Быть немного смелей и на все наплевать. Весело, весело, весело, как никогда. Зеленые поля, зеленые города. Иллюзия моя, меня так трудно. Лучше закрою глаза, где будет все наоборот. Весело, весело, весело, как никогда. Зеленые поля, зеленые города. Иллюзия моя, меня так трудно. Будем жить, да, зачем чего-то больше. Мечта ведет меня вперед. А может нет, а может это все не так. Так или нет, я этого уже не знаю. Мне здесь хорошо, я просто улетаю. Отпустите меня. Я буду птицей завтрашнего дня. Раз, два, три, четыре, пять. Мы ищем ответ, и нам хочется знать. Судьбы водоворот, я попадаю в переплет. Но я живу, пока на сцене с вами стою. Нет, не забудем никогда. Эти веселые годы нашего детства. Хотел бы я вернуться. дано, но этого не дано. Будущее наше принадлежит только нам. Нам, дуракам, нам, нам, дуракам. Мы говорим вам это, говорим опять. Это наша жизнь, хватит в нее плевать. Весело, весело, весело, как никогда. Зеленые поля, зеленые города. Иллюзия моя, меня так рот, меня так рот. Лучше закрою глаза, где будет все наоборот. Весело, весело, весело, как никогда. Зеленые поля, зеленые города. Иллюзия моя, меня так рот, меня так рот, меня так рот. Весело, весело, весело, как никогда. Зеленые поля, зеленые города. Иллюзия моя, меня так рот, меня так рот, меня так рот. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Это Нефтерадио, друзья. Нас можно услышать на нефтерадио.онлайн. Прямые эфиры. Mixmaster Freak Show, программа Rendezvous или Freak Show, да, выходит по воскресеньям в 12.30 по Луганску и по Москве, и 14.30 плюс 2 часа разницы у нас с Уфой в Республике Башкортостан. Луганская Народная Республика, Республика Башкортостан, строим радиомост. Так вот, заходите в наш чат нефтерадио.онлайн, отписывайтесь, пишите, как вам нравится музыка, которая звучит у нас в радиоэфире. Также можете делиться своими музыкальными композициями, если вы автор и исполнитель. Возможно, заходите пообщаться, мы готовы к любому интерактиву в социальных сетях, либо посредством мессенджера. Неважно, куда вы нам напишите, либо позвоните, мы готовы принимать ваши вот сообщения и звонки. Плюс 3-8-0-72-101-22-63. Напомню, это номер телефона, по которому вы можете дозвониться, либо вот написать мне, Mixmaster Freak'у. Достаточно использовать Telegram Messenger, либо WhatsApp Messenger. И мы готовы общаться, например, про музей уличного искусства. Мы сегодня говорим про стрит-арт, да, и про граффити, один из элементов хип-хоп-культуры. Вот, музей стрит-арта, музей этот уличного искусства расположен на действующем производстве и не имеет аналогов в мире. В Санкт-Петербурге на шоссе Революции, дом 84. Вот когда был в Питере, если бы знал, что там есть такой музей, обязательно бы сходил. Территория музея делится на две зоны: постоянную экспозицию на действующем производстве завода слоистых пластиков и публичную площадку, где проходят временные выставки и массовые мероприятия. На закрытой территории завода находится постоянная коллекция монументальных росписей современных уличных художников или муралов, как их принято называть в граффити-сообществе. Не знал я ничего вот про этих муралов, надо будет пообщаться именно с граффити-художниками, чтобы рассказали нам про муралов. Так вот, экспериментальная летняя общественная площадка музея впервые была открыта для посещения в 2014 году. Там же заработала первая выставка «Casus Passus. Повод к миру». Выставка «Повод к миру» была включена в параллельную программу Биеннале современного искусства «Манифеста 10», прошедшую в Санкт-Петербурге. Первоначально кураторы решили посвятить выставку столетию Первой мировой войны, но затем намеренно обратили внимание на текущий исторический момент. Около 30 российских и 27 украинских художников, 5 участников из стран Европы и Америки выразили свою рефлексию на происходящее и вписали в индустриальный ландшафт завода слоистых пластиков работы во всех известных медиажанрах – монументальной живописи, скульптуре, графике, инсталляции и видеоарте. Из истории завода слоистых пластиков и следующее написано. Завод расположен по адресу шоссе Революции 84 в Питере. Начал свою историю в 1945 году. Тогда здесь изготавливали изоляторы для электросетевого хозяйства страны, разрушенного Великой Отечественной войной. И лишь спустя 11 лет, в 1956 году, когда страна восстановилась и можно было создавать не просто функциональные, но и красивые интерьеры, на заводе запустили производство декоративных бумажно-слоистых пластиков, или ДБСП. Этим материалом, например, отделывают лифты, эскалаторы, поезда и даже кухонные столешницы. В СССР завод был крупнейшей производственной площадкой своей индустрии, а в 90-е разделил участь советской промышленности. Инвесторам, в числе которых председатель попечительского совета музея Дмитрий Зайцев, не раз предлагали выстроить на его месте жилой квартал или торгово-развлекательный комплекс. Идея музея пришла после граффити-вечеринки, прошедшей в одном из заброшенных в 90-е цехов летом 2011 года. Уже в 2012 году Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало по адресу Россия-Санкт-Петербург, шоссе Революции 84, частное учреждение культуры Музей стрит-арта Санкт-Петербург. Сейчас постоянная коллекция музея состоит из нескольких десятков работ современных уличных художников. Паши 183, о котором мы вам уже рассказывали, Тимофея Ради, Кирилла Кто и Никиты Номерса, а также еще один человек, Эсифа написано. Вот, ну, судя по всему, это уже не из России человек. Я вот перешел по ссылочке и не пойму, что это за язык. Или французский, или бельгийский. Судя по всему, это, наверное, Франция, друзья. Или Италия, если написано Primavera Valenti. В общем, неважно. Мы говорим сейчас не про Эсифа. Мы говорим о том, что должно быть всегда лучше, чем было, да, и постоянная экспозиция в музее стрит-арта, мы говорим сегодня, в том числе, друзья, значительное количество фресок находится внутри действующих цехов, а этого музея предприятия занимает почти 11 гектаров промышленной зоны, по приблизительным подсчетам это около 200 тысяч квадратных метров поверхности, которая отдана под работы уличным художникам со всего мира. Публичная площадка музея – это уникальное мультиформатное пространство, объединяет индустриальную эстетику, уличное искусство и элементы городского креативного пространства. Помимо открытой выставки в бывшей котельной и промышленных строениях, в большом засыпанном гравием дворе каждые выходные проходят мероприятия. Каждое событие неразрывно связано с альтернативным миром улицы, находящимся на границе общества и внутреннего пространства маленького человека. Основным требованием к выбору средств выражения являлась возможность вписать методы и формы современного искусства в пространственный ландшафт улицы. Первая выставка в этом музее «Повод к миру» была открыта в рамках параллельной программы биеннале «Манифеста», кочующая европейская биеннале современного искусства. Вот, в выставке приняли участие около 60 молодых художников из России, с Украины и из других стран. Биеннале – это, кстати, художественная выставка, фестиваль или творческий конкурс, проходящий в два года. Самое известное проходит в Венеции, судя по всему, венецианская. Написано, проходит она с 1895 года, представьте себе. Сколько лет уже, да? И перешли уже от Венеции постепенно к России, да, и к Санкт-Петербургу, потому как вот наши художники тоже заслуживают внимания, и, судя по всему, Эсиф именно из Венеции, наверное, может быть, общем, не знаю, надо будет покопаться, поизучать. Так вот, выставка «Это повод к миру» создавалась на пороге столетия с начала Первой мировой войны. Последствия Первой мировой известны. 10 миллионов убитых, десятки миллионов познавших физические и нравственные страдания. Предпосылкой выставки стало то, что, несмотря на последствия войны, мир все еще не готов гарантировать невозможность повторения конфликтов, решаемых с помощью оружия и ведущих к необратимым катастрофическим последствиям. Видим мы, друзья, что войны продолжаются, и поэтому повод к миру существует в музее стрит-арта в Санкт-Петербурге. Еще одна выставка, которая прошла там, называется «Вспомни завтра» в 2015 году. 27 июня Петербургский музей уличного искусства открыл сезон новой выставкой «Вспомни завтра», где свои работы представили ведущие российские уличные художники и авторы, работающие с пространством. Следующая выставка называется «Через границы, сквозь ограничения». В 2016 году она прошла 14 мая. Музей уличного искусства вновь открыл сезон проектом на острую конъюнктурную тему. Вот, когда слова «беженец» и «миграция» звучат каждый день, пришло время поднять вопрос о сходстве и различии понятий границ и ограничений. Художественное исследование конфликтов, противоречий и в конечном итоге поиск точки интеграции культур. Один из способов рефлексии на исторический момент. Выставка «Через границы, сквозь ограничения. Маргинальное искусство в эпоху миграции» — это возможность по-новому глазами современных художников из разных точек мира взглянуть на стремительные, во многом неоднозначные миграционные процессы. Куратором этого проекта стал Рафаэль Шахтер, британский антрополог, исследователь стрит-арта, куратор в проектах Somerset House London, автор книг «The World Atlas of Street Art and Graffiti» и еще одной книги «Ornament and Oda», «Graffiti Street Art and the Paragon». В 2014 году эта книга уже вышла. И вот что он говорит. В эпоху миграции пограничные территории становятся пространством, в котором культурные столкновения и противоречия неизбежны, даже обязательны. Именно на границах взаимодействия и сближения противоположностей способно стать источником обновления и оживления. Именно там тесная близость контрастных культурных и социальных явлений может зародить новую форму космополитизма. Иными словами, граница – это черта, содержащая в себе возможность интеграции. Ограничения же, наоборот, явление, в котором доминирует режим сегрегации вместе с группой художников, для которых границы и ограничения – это место действия, предмет исследования и преодоления. Проект «Через границы, сквозь ограничения» рассмотрит разницу между этими понятиями, говорит Рафаэль Шахтер. В проекте принимали участие 20 художников из США, Великобритании, Нидерландов, Германии, Испании, Италии, Франции, России, Кореи и даже из Индонезии. Жанры, в которых работали участники выставки, сами по себе лежат на границах дисциплин и названий: «Мурализм», а также «Концептуализм», «Акционизм», «Графика», «Леттеринг», «Медиа-арт», «Фотография», «Инсталляция», «Перформанс». Еще одна выставка прошла в 2017 году, называлась она «Праздник вам приходит». Также в 2018 году «Граффити в эпоху интернета» прошла выставка. Вот здесь остановимся подробнее, интересно, о чем это. С 17 февраля, по 14 апреля музей стрит-арта прошла выставка «Граффити в эпоху интернета» под кураторством Игоря Поносова. Вот, это художник и куратор, и исследователь уличного искусства, сооснователь и редактор проекта «Партизанинг». Вот, автор книг «Искусство и город», лауреат, а также премии Сергея Курехина. Выставка эта оказалась за книгу. Это под кураторством Игоря Поносова, лауреата премии Сергея Курехина за книгу «Искусство и город. Лучший текст о современном искусстве». В общем, Игорь Поносов, создатель и основатель этой выставки «Граффити в эпоху интернета». Одна из основных идей выставки – исследования граффити субкультуры через отражение жанровых практик, с которыми художник работает сегодня, на примере использования новых технологий и перемещения граффити в пространство виртуальное. Так вот, Игорь Поносов затрагивает вопросы того, как же субкультура, изначально зародившаяся в Нью-Йорке в 70-х годах, видоизменяется сегодня. И вот что он говорит. Пространство города и интернета определенно имеет схожую структуру. С одной стороны, это свобода высказывания, публичность, анонимность, а с другой – отлаженная инфраструктура, регламентность, контроль. В этой связи граффити можно приравнять к хакерству, где нанесенные на стены надписи – это вредоносный код, вирус, целеустремленная попытка взлома работающей системы. Наравне с хакерами, которые под видом безобидных программ внедряют своих троянов, граффити-художники применяют различные способы для взлома, используя при этом разного рода городские артерии, стены домов, поезда, метро, автомобили, объекты рекламной инфраструктуры. Одни нарочито бомбят, ну это, естественно, сленговое выражение, когда художники бомбят, это значит быстро делают граффити на самом видном месте. Другие мимикрируют под консюмеристские сообщения, таким образом вводя своего троянского коня в сознание потребителя. Но и то, и другое сообщает горожанину, что далеко не все в этом пространстве поддается тотальному контролю, говорит Игорь Поносов. Рамки для экспозиции задают два культовых документальных фильма, вышедшие с разницей в 30 лет. Это «Style Wars», да, «Войны стилей» 1983 года и вторая часть, которая вышла в 2013 году. Кстати, я еще не смотрел вторую часть, надо будет все-таки порыться в интернете, может быть, уже она есть, очень интересная, хочется посмотреть. Вот, участники в этой выставке, тут список довольно-таки приличный, здесь, опять же, и Франция, и США, и Украина, и Италия, и Россия, и даже Босния и Герцеговина, и Швейцария. Так вот, если говорить о ярмарке современного искусства Sam Fair, то с 2017 года на территории музея стрит-арта в Питере проходит эта ежегодная ярмарка. Sam Fair, вдохновленная независимыми ярмарками за рубежом, призвана поддержать местную художественную среду, а также авторов, предоставляя им платформу для продажи и демонстрации искусства и для встречи со зрителями, исследователями и потенциальными покупателями. Ярмарка Sam Fair объединяет свыше 100 самостоятельных художников, а также художественные объединения из Петербурга и регионов на площадке в 1600 метров квадратных. В течение двух дней работы ярмарки на территории музея стрит-арта проходят мероприятия публичной программы, лекции, дискуссии и перформансы. В 2017 году и 2018 в ярмарке принимали участие Олег Кулик, вот это советский российский перформансист-художник, представитель так называемого явления в современном искусстве московского акционизма, также Андрей Бартинев, тоже российский художник, скульптор, дизайнер, модельер и телеведущий, Слава ПТРК, Владимир Абих, Анна Андржиевская, Илья Гапонов, Никита Селезнев, Ирина Карина, Данинин, Александр Шишкин-Хакусай, Ася Маракулина и другие. Мне эти имена ни о чем не говорят, потому как я очень далек от стрит-арта, друзья. Я лишь знаю кое-что о граффити. Вот, и люблю тоже иногда рисовать граффити баллончиками либо маркерами, но я не такой спец, как это вот делают ребята на этих выставках, да, например, как это делает Боб Макар в Дубне, о котором мы сегодня тоже с вами говорили. Ну что ж, прервемся и послушаем музыку. Уже час мы в прямом эфире. Сегодня гостей у нас нету. Пока что беседы с гостями обговариваются. Возможно, в следующее воскресенье кто-то у нас появится. Есть у нас один человек на примете, даже два. Но пока что все в телефонном режиме. Договариваемся. Вот, и сегодня пока что будем только говорить с вами. Если у вас есть, конечно же, такое желание, то звоните и пишите. Плюс 38072-101-22-63. WhatsApp Messenger и Telegram. Также вот в социальных сетях, ВКонтакте, в Одноклассники, Facebook, Twitter и Перископ. Можете писать комментарии под прямыми эфирами, под стримами. либо, в общем, просто звоните, пишите, когда вам удобно, предлагайте темы для общения, будем делиться знаниями, так как это пятый элемент хип-хоп культуры, знания, да, и будем им делиться. У нас вот такая вот хип-хоп вот программа, да, которая включает в себя также различный инфотеймент, эдютеймент, я бы так его назвал, да, то бишь информация, которая служит и для развлечения, и также для образования, потому как много сегодня в интернете всевозможных программ и подкастов, и все, большинство из них направлены на именно коммерцию, да, либо на рекламу, но хочется и также поднимать уровень образования, друзья. Ну что ж, дальше будем слушать с вами песню или музыкальную композицию, как вам больше нравится, от группы Bangy Hep, опять же, очень она мне нравится, эта группа. Песня эта называется «Огонек». И, кстати, это очень известная тема в хип-хопе. Все пионеры и старички русского рэпа и хип-хопа знают эту группу и знают эту песню. И это, кстати, будет джа-ремикс у нас прямо сейчас в радиоэфире. Слушаем Bangy Hep, «Огонек», джа-ремикс. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. И гляжу я в эту даль, которая никуда не ведет. Ах, как жаль, ах, как жаль, что все позади, ах, как жаль. Но что-то там впереди. Огонек, огонек света, огонек где-то. Огонек, где можно получить это. И ответы на вопросы, что хотел я знать. Кто так и не мог понять. Нет смысла здесь, нет смысла в этих словах. Хочется сказать, но остается лишь страх. Закрывай глаза, или увидишь те сны, о которых так мечтал. Там по пятам, иллюзия удачи и какие-то. Вот такой вот ремикс группа Bangy Hep выпустила на песню «Огонек». Есть у них страничка в социальной сети ВКонтакте, она так и называется, Bangy Hep, с 1992 года. Эта группа вот, занимается хип-хопом и продолжает им заниматься. Вот этой весной они выпустили песню «Кони». Они выпустили песню эту еще, судя по всему, раньше. Это клип они выпустили весной. Довольно-таки прикольный клип. Текст писал Sir G. Это не путайте с Sir J из D.O.B. Есть разница. Sir J это из D.O.B. А Sir G это из группы Bangy Hep. Также они выпустили альбом 20 лет, который называется, судя по всему, посвященный творчеству группы, которой стукнуло уже 20 лет, да. Музыка MC Борода, Sir G, мастеринг CJ, камера Юрий Борисович, монтаж Макс Артамонов написано. Это те люди, которые работали над клипом «Кони». Вот, и в 2019 году, 31 августа, пост вот написан в социальной сети ВКонтакте у группы Happy Birthday 27. Пишут: поздравляем всех друзей, принимаем поздравления. И в качестве подарка ловите крайний альбом. Так вот, Bangy Hep 20 лет трилогию выпустили они в 2017 году. Можно его скачать на торренте. Жанр написано рэп и рэп-кор. Исполнители из Украины, из города Николаев. Вот здесь в этой трилогии Bangy Hep 20 лет, альбом 2017 года. Также Bangy Hep неизданная, там 14 песен. И Банджи, дурацкие песни. Вот что такое Банджи, не знаю. Это, наверное, какой-то проект ихний. Вот, после 8-летнего перерыва группа выпускает альбом-трилогию «20 лет», в которую входит основной одноименный альбом «20 лет», бонусный сборник треков, не вошедших в основной альбом «Неизданное», и вот ранее не выпускавшийся совместный с группой «Фиджи». Ага, теперь понятно. В общем, альбом «Банджи» — это совместка, начало, да, название «Бан» от Bangy Hep и G от Fiji, то бишь взяли по несколько букв из каждой группы и соединили. Вот это представляет собой этот альбом рэпкор-версию известных песен Bangy. Судя по всему, это рокеры, которые вот вместе с Bangy Hep замутили такую рэпкоровскую версию ихних песен. В частности, вот один из участников, Сергей Курбанов, ВКонтакте опубликовал запись о том, что 2019 года написано 20 лет самой известной песни нашей группы «Огонек». Эта песня «Огонек» уже прозвучала в нашем радиоэфире, только не оригинальная версия, а именно джа-ремикс. «Огонек» был записан Пашей Бородой и Димой Томасом во второй редакции на рекламной студии Dream Art. Кадры студии присутствуют и в видео. Клип также можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте, в сообществе группы Bangy Hep. Тогда звукачом работал Макс Пономарев, мой однофамилец, в частности, CJ. А вот вторая редакция — это вторая версия минуса оригинальной звуковой дорожки в том виде, в каком эта песня и получилась в итоге. Первая версия имела слегка гаджубасовский расклад и не очень подошла по настроению. В общем, Паша Борода ее отклонил, не вкатила она ему. Первое исполнение свежего трека произошло буквально дней через 10 после записи в середине июля на каком-то локальном сборном концерте в Парке Победы. Кадры из этого видео вошли в клип, так же, как и кадры уже из самого массового по количеству зрителей. Более 50 тысяч человек выступления группы на Дне Металлурга в конце июля. Кроме того, в видео присутствуют кадры из поездки на Харьковский международный фестиваль хип-хоп-культуры In The House в 1999 году, хотя сама поездка состоялась на 2 месяца раньше, чем была записана песня. Также есть видос с мероприятия Cut to Kill Beach, состоявшийся 25 июля 1999 года, друзья. Вот, 31 августа, судя по всему, день рождения группы, потому как в паблике вот написано, что это дата основания группы Bangy Hep. Вот, вот и отнимите и посчитайте, да? Сегодня у нас 2020, а они в 1992 году вышли, да? Поэтому уже в этом году будет 28 лет, на 31 августа, 28 лет, так недалеко и до 30-очки группе Bangy Hep. Легендарная на самом деле рэп-группа, чьи труды стали прочным фундаментом уличной культуры города Николаева из Украины. Да, Bangy Hep достойная группа и заслуживают уважения. Ну что ж, я предлагаю вам послушать еще несколько их песен, в частности и «Огонек» в оригинальной версии, а также песня «Однажды». Есть еще у меня эти все треки уже, естественно, и новые, и старые. Вот, скачал я эту дискографию, повыбирал кое-что, то, что пришлось мне по душе, и решил поставить вам сегодня в нашем радиоэфире. Ну что ж, слушаем Bangy Hep. Тот самый знаменитый легендарный огонек. Как жаль, а как жаль, что все позади, а как жаль. Но что-то там впереди, огонек света, огонек где-то, огонек, где можно получить ответы. Ответы на вопросы, что хотел я знать. Хотел знать, но так и не мог понять. Нет смысла здесь, нет смысла в этих словах. Хочется сказать, но остается лишь страх. Закрывай глаза, и ты увидишь те сны, о которых так мечтал, успокоят лишь они. Фигара, фигара, фигара, фигара, тут фигара там. Бегаю здесь, бегаю там по пятам. Иллюзия удачи и каких-то дел. Поворот моей судьбы и вроде не успел. Попасть туда, куда душа зовет. Попасть туда, где меня кто-то ждет. Повторяя все одно и то же, и мороз по коже остается. Просто лишь идти туда, где огонек света, огонек где-то, огонек, где можно получить ответы. Ответы на вопросы, что хотел я знать. Хотел знать, но так и не мог понять. Огонек света, огонек где-то, огонек, где можно получить ответы. Ответы на вопросы, что хотел я знать, но так и не мог понять. Понимая все, понимая всех, нам что-то хочется сказать, надеясь на успех. Попасть туда, куда? Туда, куда река течет, и эти берега нам говорят, закрой глаза и будет все. Что все? Все то, о чем мечтала, может нет, может чуть-чуть. И этот темный долгий путь украсит маленький тот дальний огонек, который так далек, так далек. Далеко от тебя, далеко от меня, и я не знаю, чем заняться, смысл завтрашнего дня. У меня на все апатия и что-то от числа тучи. Закрою глаза и буду очень рад попасть туда, куда душа зовет. Попасть туда, где меня кто-то ждет. Повторяя все одно и то же, и мороз по коже остается. Просто лишь идти туда, где огонек света, огонек где-то, огонек, где можно получить ответы. Ответы на вопросы, что хотел я знать. Хотел знать, но так и не мог понять. Огонек света, огонек где-то, огонек, где можно получить ответы. Ответы на вопросы, что хотел я знать, но так и не мог понять. Хочется тебе и мне, и может быть получится понять эту жизнь, найти в ней себя. Дурные мысли, смысл завтрашнего дня. Тупо все проходит, тупо улетает. Песни кончаются и время убегает. Закрою глаза и улечу далеко. спешите туда, где огонек света, огонек где-то, огонек, где можно получить ответы. Ответы на вопросы, что хотел я знать. Хотел знать, но так и не мог понять. Огонек света, огонек где-то, огонек, где можно получить ответы. Ответы на вопросы, что хотел я знать, но так и не мог понять. Но так и не мог понять. Почему-то я бегу, мои уставшие ноги, сбивая пыль с дороги, остановят меня. Ха! Но в итоге посетит меня мечта, моя больная мечта, которая меня тревожит. И, конечно, быть не может, но, наверное, что-то есть, и, наверное, что-то будет. И когда-нибудь кого-то кто-то где-то позабудет. Ты ищешь ответ на свой вопрос, где ты был и куда сейчас идешь. Зачем идти туда, где тебя никто не ждет? Зачем идти туда, где будет все наоборот? Смысл жизни здесь не стоит искать, простыми лишь словами это все не описать. Лишь надежда, как и прожить, погибать без любви, без любви. Ха-ха. Однажды время повернет вспять. Однажды мы увидимся опять. Однажды не будет лишних слов. Однажды вспомним про любовь. Однажды время повернет вспять. Однажды мы увидимся опять. Однажды не будет лишних слов. Однажды вспомним про любовь. Однажды в городе сером моя жизнь пройдет, и что бы я ни делал, все наоборот. Уходи от проблемы, ненужных идей. Я выхожу на улицу, и дорога ведет серый замкнутый город, не все наоборот. Все кварталы, как капканы, поджидают впереди. И тротуары, там, где может все произойти. Мегаполис темных улиц и разбитых фонарей. Да и себе угрозы безумных людей. Все их проблемы не трогают меня. Мое открытое сердце пробило времени стрела. И только голос внутри говорит, куда идти. Если видишь свою цель в конце пути, но в отражении зеркал, витрин, магазинов, я понимаю вдруг, что ничего не изменилось. Что жизнь, как и прежде, меняет иногда ненужные краски в сердце дня. И все, что было в душе, и все, что будет после, останется со мной и не исчезнет вовсе. Однажды время повернет вспять. Однажды мы увидимся опять. Однажды не будет лишних слов. Однажды вспомним про любовь. Однажды время повернет вспять. Однажды мы увидимся опять. Однажды не будет лишних слов. Однажды вспомним про любовь. Помню разных людей, кто-то был беспощаден, а кто-то добрее. Кого-то узнаю я, кто-то вспомнит меня. Разные судьбы в серости дня. Все пройдет, все остановит время. Мои поступки уже ничего не изменят. Останется только возможность сравнить, с каким успехом сумел я прожить этот короткий отрезок жизни. В моей голове путаются мысли, но ответ приходит довольно легко. В сравнении с другими мне повезло. Однажды время повернет вспять. Однажды мы увидимся опять. Однажды не будет лишних слов. Однажды вспомним про любовь. Однажды время повернет вспять. Однажды мы увидимся опять. Однажды не будет лишних слов. Однажды вспомним про любовь. Однажды. Однажды. Однажды. Однажды. Однажды. Однажды. Однажды. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Город молчит, он слушает, как мое сердце стучит. И в мрачных кварталах тишина. Скопилась там боль, моя боль, это я. Мне больно смотреть, но общество сейчас, оно так кайфует на кафет на час. Ну а потом звонкий смех и слезы текущие из глаз. Тех, кто не мог стоять, я пытался кричать. Кто хотел нас спасти и не боялся упасть. Пропасть упасть, и живет только страх. Страх одиночества в наших сердцах. Наши сердца ждут перемен. Наши тела не боятся измен. Наши глаза горят ярким огнем. Наши слова себя мы спасем. Наши сердца ждут перемен. Наши тела не боятся измен. Наши глаза горят ярким огнем. Наши слова себя мы спасем. Оставаться один на тысячи лет, как в лампе джин. Страх никогда не приходит зря, когда предают свои же друзья и в душу плюют с высокой горы. Страх приходит с той стороны, которой ты его совсем не ожидал. Но он пришел и судьбу поломал. Но надо повернуться к боли лицом, чтобы начало не стало новым концом. Встать с колен и нанести удар, и зажечь в душе новый пожар. Наши сердца ждут перемен. Наши тела не боятся измен. Наши глаза горят ярким огнем. Наши слова себя мы спасем. Наши сердца ждут перемен. Наши тела не боятся измен. Наши глаза горят ярким огнем. Наши слова себя мы спасем. Можно много дорог по жизни пройти, но нужно никогда так и не найти. Я обязательно вернусь туда, откуда ушел. Пусть даже счастья своего там и не нашел. Вернусь по темам давно не спетых строк. Вернусь и закрою свою душу на замок. Пусть мысли рождаются в ее закоулках, песни прячутся в ее переулках. Я не пущу их наружу, я не дам им свободы. Мои мысли и песни просто уроды. Вот и закончена жизнь и война. Моя душа снова одна. Наши сердца ждут перемен. Наши тела не боятся измен. Наши глаза горят ярким огнем. Наши слова себя мы спасем. Наши сердца ждут перемен. Наши тела не боятся измен. Наши глаза горят ярким огнем. Наши слова себя мы спасем. Продолжаем слушать песни группы Bungie Hap. Wap Baba Lubap. Следующая музыкальная композиция. Не-не-не-не, немає сенсу тебе шукати. Бо ти вже не є, мені лишилось тільки спогадати. Ти наче зірка, яка у безлічі хмар. І я не бачу її світа. Чи може просто я п'ян, чи може просто я п'ян. Але у сні, ти знов з'являєшся мені. Ти з музду хотіла мене знести, та майже звула. Але шкода велика і мені завдала. Завдала, гоу! Запала мені вогонь, та ніхто тепер не знає, що зробилося зі мною. Що робило, що зробилось, таке ж питання є у мене. Я кохаю тебе і роблю руку, що тебе в мене. Залишилось почуття, а також лишилась ще одна мета. Я пам'ятаю ті кроки, мої останні слова були вам-па-па-лу-ба-па-лам-пам-пам. Вам-па-па-лу-ба-па-лам-пам-пам. Мені казала ти вам-па-па-лу-ба-па-лам-пам-пам. Вам-па-па-лу-ба-па-лам. Вам-па-па-лу-ба-па-лам-пам-пам. Вам-па-па-лу-ба-па-лам. Мені казала ти вам-па-па-лу-ба-па-лам-пам-пам. Вам-па-па-лу-ба-па-лам. Ти розірвала моє серце, моє життя, і відтепер я дуже схожий на сміття, що вітер носить по землі від краю до краю. І я влукаю сам по собі, спокою не знаю. Знаю, спокою не вище мені жити. Залишилось одну гарюку гірку пити. Тобто немає сенсу, де я на ворог собі. Що це за справи? Піду напівся кока-коли. Немає сенсу тебе шукати. Бо ти вже не є, мені лишилось тільки спогадати. Та наче зірка, яка у безлічі хмар. І я кажу тобі вам-па-па-лу-ба. Вам-па-па-лу-ба-па-лам-пам-пам. Вам-па-па-лу-ба-па-лам. Мені казала ти вам-па-па-лу-ба-па-лам-пам-пам. Вам-па-па-лу-ба-па-лам. Вам-па-па-лу-ба-па-лам-пам-пам. Вам-па-па-лу-ба-па-лам. Мені казала ти вам-па-па-лу-ба-па-лам-пам-пам. Вам-па-па-лу-ба-па-лам. Я не запомнил время погружения. Мне кажется, прошло уже 100 лет. 100 лет забвения, тьмы, 100 лет. Друзья, это уже не группа Bungie Rap, а Паша Ахимса, монолог аквалангиста. Послушайте, а потом я расскажу о том, что это и кто это. Я влез в чрево матери природы. Я так хотел смотреть на этот мир, где несколько минут, как будто годы, где очень редко встретишься с людьми. Здесь красота немножко жутковата. Здесь свет мерцает на подводных мхах. Здесь каждая оплошность чревата. И мало что вообще в твоих руках. Я здесь не просто любопытный зритель. Увы, нас жадность в глубину влечет. Во мне завоеватель, покоритель. До сей поры живет. Уже давно пора всплывать, я в курсе. Напарник мне маячит фонарем. Но именно сегодня я во вкусе. Успеем, живы будем, не помрем. Здесь в глубине жемчужины и клады. Сокровища погибших кораблей. Там наверху мне будут очень рады. Там встречу капитана и друзей. Зачем я медлю и не поднимаюсь? Чего я здесь по сути не видал? Неужто я с глубинами прощаюсь? Неужто я не все еще познал? Неужто эта синяя пучина меня зовет остаться навсегда? Как женщина, как дьявол, как трясина. Коварная подводная среда. Но медлить, даже миг бесчеловечно. По отношению к себе пора. Я всплыть хочу ненадолго, навечно. Аквалангизм — опасная игра. Мы знаем, что не нужно наверх лезть стремительно, иначе кровь вскипает. И быстрая кессонная болезнь тебя за безрассудство убивает. Безжалостное племя моряков. Нам смерть не смерть, и горе нам не горе. Но наша гордость — гордость дураков. Поскольку мы не созданы для моря. Ты как я, скорее откажись и плыви наверх, корабль уже готов. Нам кажется, что здесь среда для жизни, но это лишь для рыб и для рачков. Я всплываю медленно и плавно, чтоб кровь не закипела на пути. Я был на глубине, но вот что славно, я все-таки осмелился уйти. Когда всплыву и буду на борту, сорву себя костюм, баллоны, шланги. Лишь вкус резины у меня во рту не даст забыть о теле акваланги. Потом сойдем на берег с корабля и будем петь и танцевать на суше. Для человека создана земля, и лишь для счастья, лишь для Бога души. Вот такой вот сознательный хип-хоп от проекта Паша Ахимса, монолог аквалангиста. Мы с вами послушали, друзья, договорился я с ним на следующую субботу побеседовать, вот, и наше вот с ним общение вы услышите в рамках программы на нефтерадио.онлайн в воскресенье 12:30 по Москве и 14:30 по Уфе. Мы выходим именно в это время, каждое воскресенье. Да, и напомню, что нефтерадио.онлайн – это уфимский вот, государственный нефтяной технический университет, на базе которого строится этот радиомост из Республики Башкирия в Луганскую Народную Республику. И Микс Мостов Рик, ведущий этой программы, сегодня из Луганской Народной Республики вещает для вас с электронных площадок Freak Radio. Freak Radio можно услышать на freakradio.blogspot.com, а также в социальных сетях, в Одноклассники, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твитчере и Перископе идут стримы прямых трансляций. Так вот, принцип Ахимсы — это осознанный хип-хоп, затрагивающий широкий спектр тем, как, таких как социальная несправедливость, войны, экология, жестокость и религия, но в то же время не лишенные мелодизма и лирической составляющей. Послушать можно принцип Ахимсы в социальной сети ВКонтакте, а также на Яндекс.Музыке и на Apple Music и в Play Google, Google Play. Вот, есть странички в Инстаграме, в Бэткэмп также присутствует. Судя по всему, пишутся ребята на студии звукозаписи Unity Recordings, потому как подкреплена ссылочка ВКонтакте. Альбом у них вышел «Воспряни, сражайся». Ну, судя по всему, это сольный исполнитель Виталий Нетаев. человек, который занимается этим проектом, принципа Ахимсы. Вот, не знаю, группа это или сольное творчество Виталика, мы узнаем об этом, когда поговорим с ним. В следующую субботу договорились на встречу, вернее, на звоночек, который будет у нас в Телеграме, и потом пообщаемся, и интервьюшка только будет она в записи, вы послушаете на нефтерадио.онлайн и на Freak Radio также. Ретрансляция будет, как всегда, повторюсь, в воскресенье 12:30 по Москве и по Луганску и 14:30 по Уфе. Друзья, ну что ж, предлагаю напоследок еще окунуться в принципы Ахимсы и послушать, познакомиться с творчеством Паши Ахимсы. И думаю, вам будет интересно узнать уже непосредственно от самого участника о его творчестве, но это будет уже на следующей неделе, а пока что знакомимся с творчеством, с музыкой и слова, которые до глубины души цепляют и заставляют задумываться. Сознательный хип-хоп на нефтерадио.онлайн. Присоединяйтесь к нам, рассказывайте о нас друзьям, подписывайтесь на нас в социальных сетях Freak Radio, подписывайтесь на наши стримы, делитесь и составляйте с нами совместный интерактив. Плюс 380072-101-2263, номер телефона, напомню, по которому вы можете созвониться или списаться со мной, с Mixmaster Freak'ом, и пообщаться на любую тему. Предлагайте темы для общения о хип-хопе, либо о стрит-арте, как это сегодня мы делали. Вот, ну что ж, Паша Ахимса, слушаем. Нефтерадио. И услышимся уже на следующей неделе, друзья. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Независим от твоих прекрасных писем, от твоих чудесных взоров, от твоих улыбок нежных и без лишних разговоров. В мир последствий неизбежных предо мной открылись двери. Ты исчез, тебя не стало. Небо, звезды, люди, звери. Я не осознал потери, но чего-то не хватало. Ты присутствовал повсюду, но увы, я стал невеждой, думая, что верить буду в то, что назову надеждой. Звезды путь мой освещали, небо словно покрывало, мне порой напоминало. Небу я внимал едва ли. Мир последствий неизбежных, лабиринт дорог и судеб, театр палачей и судей и любовников небрежных. Мир иллюзий и крушений, царство разочарований, путь неправильных решений и неискренних признаний. Научи меня любить, научи к тебе взывать, научи с тобою быть и тебя не забывать. Научи меня любить, научи к тебе взывать, научи с тобою быть и тебя не забывать. Я блуждаю, видел это много жизни раз за разом. Я искал другого света, напрягая весь свой разум. Я в науке погружался, я летел другим планетам. Я страдал, я наслаждался, я искал любви, но где там? Ты жалел меня, беднягу, но давал мне жить, страдая. Ты вселял в меня отвагу, только счастья мне желая. Ты послал мне много писем о другом счастливом мире. Я хотел быть независим, ты пришел как звук в эфире. Ты разбил мои надежды, ты мои разрушил планы. Ты срывал с меня одежды, ты мне сыпал соль на раны. Ты показывал мне мерзость эгоизма, вожделения. Ты мою направил дерзость, против мира дал сомнения. Все ли так, как нас учили? Все ли у меня в порядке? Или, или, или, или Бог со мной играет в прятки. Научи меня любить, научи к тебе взывать, научи с тобою быть и тебя не забывать. Thank you.